Глава 36. Демьян. Милана стоит по щиколотку в воде и смотрит на волны. Замерла, едва ступив на кромку воды. Как по мне, так что океан, что берег Азовского моря, все вода без видимого берега. Но для девчонки, видимо, есть разница. Она стоит и не шевелится, глаза прикрыла, лицо ветру подставила. Длинные волосы развиваются, а до меня, развалившегося на шезлонге, запах ее доносится. Кайфовый. Хорошо она пахнет, не блядью. Да и не блядь она, это быстро понятно стало. Ей нравится здесь, на острове. И она так искренне и без понтов это демонстрирует, что я от этого удовольствия ловлю. Не бежит под пальму фоткать свой зад и скорее выкладывать в соцсети, а просто наслаждается всем вокруг, впитывая новые впечатления каждую секунду. Подтягиваю коктейль и прохожусь взглядом по ней. По спине открытой, по плавному изгибу талии, по округлой подтянутой заднице, длинным стройным ногам. Мила, красивая девочка. В ней полно нерастраченной какой-то неосознанной сексуальности. Привлекательности не только в теле, но и в глазах. Она умна и амбициозна в профессиональном плане. И это, мать его, возбуждает внезапно больше, чем ее охеренные губы. А губы у нее действительно охеренные. Она цельная. Как будто завершенная в том идеальном наброске, в котором создана. Мне не хочется ничего добавить или что-то убрать. Хочется забрать как есть. Да, да, забрать себе. Оставить навсегда. Странно и не характерно для меня самого. Просто мне нравится чувствовать себя так, как я чувствую себя рядом с ней. Как будто весь мир не такое уж и дерьмо. Будто в нем важны не только бабки, не только вся эта блядская картинка, приправленная дешевым глянцем, но который все считают признаком шика и дороговизны. Где все не только продается и покупается, но нужно еще и не быть дрянью, а заслужить чью-то улыбку и ласковый взгляд не баблом, а качествами души. Это даже бесит, но мне хочется. Хочется, чтобы она улыбнулась мне. А я знаю, что Милана улыбаться через силу не станет. И тут она поворачивается и улыбается. И мне хочется в ответ ей. Просто так, без оглядки. «Я хочу в воду!» Глаза сверкают искренней радостью. «Вы... ты пойдешь?» Вижу, как смущается, как тут же щеки розовеют и ресницы вздрагивают. Сегодня после секса я сказал ей, чтобы она звала меня по имени. Никаких «вы» и прочей лабуды. Учится теперь. Хотя и теряется еще. Нет, усмехаюсь. Я не люблю воду. Лучше посижу на берегу. Как хочешь. Долго меня не уговаривает. Ей самой не терпится скорее. Заходит осторожно, пробуя дно. На улице жара, а у нее от прохладной воды мурашки по коже. У меня же. Член в шортах на эти ее мурашки оживает. Тоже в воду придется, похоже. А то девчонка и остров такими темпами не увидит. А вообще, темпы эти мне очень нравятся. Нравится, как мило раскрывается в постели. Как стонет без стеснения. Она любопытная, отзывчивая. Для секса это отлично просто. Поплавав, возвращается к шезлонгам. Глаза кипяток, соски торчат, дышит тяжело. Секс, а не девчонка. Хочу, блять. Снова. Бесконечно. «А мы поедем на экскурсию?» Смотрит едва ли не умоляюще. Почти так же, как перед оргазмом сегодня в номере. «Ну, как ей откажешь? На какую?» «На любую». «Поехали». Пожимаю плечами и встаю с шезлонга. Отдых — это же вроде не только лежать на пляже и трахаться. Возвращаемся в отель, И озадаченные просьбы администратор быстро находит нам подходящий вариант. Мы обедаем и выдвигаемся на приехавшем за нами джипе. Гид Чало, оказывается, неплохо говорит по-русски, чем несказанно радует Милу, потому что по пути она задает ему тысячи вопросов. Я же просто наблюдаю за ней. Мне нравится делать это. Мы едем в деревню Элла. Сначала к водопадам, от которых дух захватывает, а Мила на эмоциях перекрикивает дикий шум воды. Фотографирую ее несколько раз на телефон по просьбе. И мне кажется, каждый раз она все еще смущается, когда просит об этом. Ее смех, ее восторг настолько искренне и заразительны, что меня и самого пробивает. Когда такое было в последний раз, чтобы меня просто виды красивые цепляли? Серо все было, словно солнце защитной пленкой затянуто. Я ведь уже многое повидал в жизни, и красивое, и уродливое. Не цепляет. Точнее, не цепляло. Но с девчонкой это и самому смеяться захотелось. Уже даже не помню, что ляпает гид, но меня пробирает. Мила даже замолкает, услышав мой смех. Смотрит сначала странно, ресницами несколько раз хлопнув, а потом тоже смеется. «Это...» Встает, как суслик в машине, выглядывая вперед через водителя. «Это же слоны!» Она беззастенчиво тычет пальцем в сторону долины, где видны несколько особей. Три больших слона и двое маленьких. «Это питомник слонов Удавалава», — поясняет гид. «Если хотите, можно остановиться, погладить, покататься. Слоны тут очень дружелюбны к людям». «О, что? Нет!» — качает быстро головой. Глаза круглые, перепуганные. Но в глубине вижу ту самую искру живого любопытства, которая и делает ее другой. Не такой, как все те, кого я знал раньше. «Хотим», — киваю. «Сама не решится же, но вижу, что хочет». Она и не дышит, когда мы подъезжаем к мелкому ручью, возле которого топчутся слоны. Гид зовет работника питомника, который все нам подробно объясняет. Разрешает подойти и потрогать животных. Слоны, блин, реально огромные. Такое захочет, в секунду в лепешку раздавит, и мокрого места не останется. Может. Но вот как оно в природе. Может, не значит, что хочет и сделает. Мила едва не плачет от восторга, когда прикасается к толстой грубой слоновьей коже. Гладит его, что-то даже шепчет ласковое. «Потрясающе! Они просто потрясающие!» Поворачивается ко мне и говорит, едва ли не задыхаясь. «Попробуй, Демьян, погладь! Невероятно же!» Пожимаю плечами и подхожу ближе. Почему нет? Поднимаю руку и внезапно замираю. Слон чуть поворачивает голову и смотрит на меня своим умным взглядом. Словно предостерегает, но не угрожает. И тут неожиданно Мила берет мою руку и кладет на слона, накрыв своей ладонью. Это странно. То, что внутри меня происходит, абсолютно странно. Движение в груди. Сбой какой-то, наверное. Нам приводят запряженного слона. У него на спине на куче покрывал что-то напоминающее двухместные широкие сани. А прямо на шее сидит местный работник в качестве водителя, судя по всему. И я на слона взбираюсь первым. И это, блин, не так легко. Хотя я одно время занимался верховой ездой и в седло влетал в мгновение. А потом помогаю Эмиле. Она выглядит настолько восторженной, что этот ее восторг, кажется, можно потрогать. Щеки раскраснелись, глаза сверкают. Ее откровенная искренность сражает наповал. Ни грамма подвоха в ней, ни двойного дна, никакой хитрости или лукавства. Она везде с открытой душой. Хоть на слоне сейчас, хоть на тракторе в поле с отцом, хоть у научной кафедры перед аудиторией. Она живая, настоящая. Без пластика и силикона не только в теле, но и в душе. И она умеет любить. Иначе бы не пришла продавать себя, чтобы вытащить мелкого пакостника из задницы, в которую тот по глупости влез. Я же рядом с ней. Чувствую себя всего изваленным в грязи. Получаю болезненный укол под ребро за то, что едва не сломал ее. За то, что загнал, словно дичь, в селки. Но понимаю, что не отпущу уже. Не смогу. Накатавшись на слоне, мы идем к каким-то пещерам, что раньше служили оккультными местами для местных. Мила впитывает каждое слово гида, а я застреваю в своих мыслях, словно в путах. Я слишком долго был на темной стороне. Слишком долго не верил в добро и свет, поэтому меня девчонка и шокирует. Хочется спросить, а так можно было, да? Чтобы вот так. Мила останавливается возле нескольких местных женщин, торгующих разными безделушками. Выбирает сувенир. Смотрит на разные деревянные фигурки. Осторожно прикасается к ним пальцами. «Выбрала что-нибудь?» Подхожу к ней. «Нет, не могу», — мотает головой. «Тут все такое классное, самобытное такое». Внезапно женщина, что продает какие-то украшения, привстает со своего стула и, схватив Милу за руку, вкладывает ей в ладонь какую-то безделушку, а потом быстро что-то говорит. Мила вздрагивает и смотрит на ладонь. Там небольшой слон, вырезанный из дерева, с орнаментом на спине. «Сколько это стоит?» – спрашиваю у женщины, но та отмахивается, скрестив руки. «Это подарок», – вклинивается Чала. «Не обижайте ее, предлагая деньги». Мила смотрит растерянно на меня, потом на торговку и благодарит ее. «Что она сказала?» – спрашивает гида, когда мы отходим. Тот хмурится, но потом поясняет. «Тебе пригодится, когда нужно будет идти на свет, иначе во тьме блуждать будешь долго». Чала пожимает плечами. «В жизни каждого из нас есть такие моменты, а слон на Цейлоне – символ мудрости, терпения и силы. Думаю, женщина подарила тебе его на удачу». «Спасибо», – кивает Мила. Она еще какое-то время выглядит напряженной и задумчивой. Но потом новые впечатления все же перебарывают этот настрой. Возвращаемся мы уже под полночь. Уже почти в отеле нас настигает ливень. И пока я иду переодеваться в номер, Мила решает побыть еще на улице. Я позволяю ей остаться ненадолго одной, а сам, словно вор, наблюдаю с балкона за девчонкой, танцующей под тропическим дождем. И именно в этот момент приходит понимание, что я скорее умру, чем отпущу ее.